По опушке леса они обогнули деревню, и потом, поплутав немного по мрачному урочищу, Лазовский повел их прямо к городу. Впрочем, путь этот был не самым коротким. Узкая извилистая тропа будто специально оказалась проложенной так, чтобы путник пробирался через густые заросли терновника, березняка и ельника. Карабкался по склонам оврагов или сбивал ноги на остряках каменистого распадка, образовавшегося между разрытыми под карьеры горами. — Ты действительно ведешь нас к городу? — усомнился было Розданов. — Ну, не к трясине же, — проворчал в ответ Лазовский. — А кто тебя знает? Когда в просвете между отрогами гор они, наконец, увидели долгожданное шоссе, а за ним, за изгибом речки окраины города, сразу же облегченно вздохнули. И вопрос о том, как более или менее незаметно и естественно оказаться на шоссе, решился сам с собой. Налетевшие пикирующие бомбардировщики Люфтваффе буквально утюжили дорогу, уничтожая или сгоняя с нее все живое и движущееся. Какой-то водитель, не сбавляя скорости, сумел загнать свою машину дальше всех, почти на каменистую россыпь ручейка. Однако стрелки бомбардировщиков и здесь настигали разбегающихся солдат. Поэтому вскоре вся тройка Штубера оказалась среди лежащих, копошащихся и мечущихся тел, живых, израненных или уже мертвых. Фуражку для Штубера Лазовский подобрал возле замертво упавшего недалеко от него старшины. Как оказалось, он был старшим этой полуторки. Поняв, что теперь новобранцы оказались без своего командира, Штубер решил принять командование на себя. В перерывы между налетами он приказал красноармейцам задним ходом вытолкать машину к шоссе и, запретив хоронить четверых убитых, этим займутся другие, а нас ждет фронт, приказал всем сесть в машину. Солдаты-новобранцы были настолько напуганы, что повиновались этому внушительного вида и невесть откуда взявшемуся лейтенанту, так же безропотно, как Розданов и Лазовский. Особенно укрепился его авторитет, когда Штубер, заметив в кустарнике одного из рядовых, который лежал, притворяясь убитым, схватил его за шиворот, ударил лбом о ствол сосны и пинками погнал к машине. «Один шаг в сторону от машины, без моего разрешения, и я тотчас же пристрелю каждого, кто на это решится», — пригрозил он, размахивая пистолетом. При въезде в город снова начался налет, и вместо того, чтобы проверять документы, часовые у шлагбаума, матерясь и огружая оружием, побыстрее прогоняли машины и повозки мимо себя, помня, что всякое скопление людей и техники сразу же привлекает внимание немецких пилотов. Через город они проехали без особых приключений. У моста же барон фон Штубер сам на ходу выскочил из кабины и подбежал к стоящему во главе поста капитану. — Далеко до фронта, товарищ капитан? — бесшабашно спросил он, также бесшабашно небрежно козырнув старшему по званию. — А то еще один налет, и от моих хлопцев только перья останутся. — А чего же они у тебя наполовину в гражданском? — неподозрительно, а скорее сочувственно поинтересовался капитан. — Так и прямо из военкомата. Там, на месте, кого могли, обмундировали и вооружили, остальных как бог даст. — Но, кажется, уже обстрелянные, — ткнул капитан кулаком в распотрошенный борт. И еще как обстреляны. Даже до фронта не дошли, а четверых уже потеряли. Давай, проскакивай, пока немцы и мост не разнесли вместе с твоим воинством. Хотя мост они стараются пока что не трогать. Для себя, небось, берегут? Конечно, для себя. Пока проезжали мост, Штубер сидел, крепко сжав зубы, и всматривался в одну, только ему открывавшуюся точку на горизонте. «Сегодня тебе везет, как отчаявшемуся картежнику!» Почти вслух проговорил он, как только миновали второй пост. «Другого такого дня не будет. Все вон на ту сторону реки драпают, а мы туда, в самое пекло, прёмся!» Мрачно заметил седоусый водитель, который до этого на каждый вопрос Штубера отвечал так медлительно и неохотно, словно уже осознавал, что отвечает врагу, как на допросе. — А тебе кто помешал драпать? — спросил Штубер, глядя куда-то в боковое стекло. — А куда же мне драпать? Я ведь вас везу. — Теперь да, теперь я тебе драпануть не позволю. Но ведь у тебя была возможность драпануть до прибытия к военкомату. — Да не о себе я, не о себе! — обиженно прокряхтел водитель. — Я о вас думаю. Хлопцев он жалко. Здесь, на этом берегу, они бы еще могли повоевать, а там немчура, и повоевать им не даст. Вот что самое обидное. — Не даст, можешь не сомневаться. — Ну, потому и гутарю, жалею. Но тебе может повезти больше, чем многим из них, если окажешься в плену и спокойно дождешься конца войны где-нибудь в Германии, в лагере военнопленных. Водитель внимательно посмотрел на лейтенанта. Он понял, что разговор тот завел неспроста, видимо, готовил почву для более серьезной беседы. Может быть, потому и готовит ее, что лично для себя уже давно решил. Эту войну лучше переждать в плену. Ну и что, что командир? Он уже встречал таких лейтенант. Не первый, понятное дело, не последний. Нельзя нам по лагерям, товарищ лейтенант. Даже когда очень жить хочется. Так хочется, что до смертной тоска заедает, а нельзя... Рассудительно проговорил он, вцепившись руками в потрескавшийся руль. — Но ведь сам говоришь, что жить хочется. — Говорю. И что из этого? Все так говорят. Немчура, конечно, может рассуждать, завоюем, не завоюем. Это еще надо посмотреть. А в лагере военнопленных можно отсидеться. У нас же... Смотри... Вон мужика сколько выбило, страх сколько. А ведь еще больше выбьет. Но кому-то же нужно и спасать, оборонять эту землю. Силой возьмут в лагеря и то убегу, а ты — сдаться, пересидеть. Укоризненно покачал новенькой, но уже основательно засаленной пилоткой. «Ну, это я так, по-житейски», — поправил Штубер расстегнутую кобру, чтобы поближе и поудобнее. Понял, что по-житейски, потому ничего такого и не слышал. Зря кобру, как девку щупаешь, лейтенант. Хитер ты, рулятник, опытен? С гражданской, что ли? Да нет, вообще не воевал. На фронте нет. А где же еще? Да после войны немножко пострелял. Как это после? Когда? Да отряд у нас был, небольшой, против коллективизации сгуртовались. Советы нас, конечно, бандой называли, и хотя какая мы банда? Свое кровные от заезжих коммунистов-коллективизаторов отбивали. Вот и весь наш бандитизм. Так ты против красных, что ли, воевал? — оживился Штубер. — Белые не раскуркуливали. — А почему же тогда не расстреляли? — Сам не пойму. Вроде бы стрелял в ихних, не хуже остальных. Червонец сдали, может, потому что сам не из богачей был. Но хорошо знал, как это самое богатство наше крестьянское дается. потому и стоял за справедливость. 10 лет тоже не скупо. Аккурат, червонец. Это у них, как у Господа Бога в аптеке. На что, а на пули и лагеря коммунисты не скупятся, при всей своей нищенской бедности. Правда, 2 годка не досидел. Отпустили с миром. Ну, отпустили. Дальше что? Они простили тебя, а ты им, зла не помня, голову сложу. А ты вроде как не русский. Не русский? Насторожился Штубер. Почему не русский? То есть, почему так решил? Да произношение какое-то такое. Литовец со мной один сидел в лагере. Вроде бы хорошо говорил, по-русски, правильно, а все равно чувствовалось «прибалтиец». С той поры я всегда чувствую прибалтийцев. «Вот тебе и подсказка», — молвил себе оберштурмфюрер. «Выдавай себя за литовца или латыша». «Чуть-чуть не угадал», — молвил вслух. «Эстонец. Из красных эстонцев. Отец в интернациональной бригаде воевал. Литовцы, они русые, и произношение другое. Эстонец-то эстонец, но когда называют нерусским, обижаюсь». Почти искренне, без наигранности, рассмеялся Штубер. Этот ненаигранный смех он натренировал давно, еще когда совсем юным действительно начинал свою агентурную работу в Эстонии под видом агента торговой фирмы. И вообще, отношения к делу это не имеет. О том и гутарю, лейтенант. В кого я стрелял, за что сидел, все со мной и при мне. Во всем этом мы тут сами разбираться будем. Они же, германцы, пусть не суются. Вот за это хвалю. Это по-нашенски. Выждав еще несколько минут, Штубер понял, что самое опасное место беседы они миновали. Показывать водителю удостоверение, согласно которому он является лейтенантом Красной Армии Валентином Трифоновичем Гуревским, оберштурмфюрер все равно не собирался. Но все же. Мост не разнесли вместе с твоим воинством. Хотя мост они стараются пока что не трогать. Для себя, небось, берегут? Конечно, для себя. Пока проезжали мост, Штубер сидел, крепко сжав зубы, и всматривался в одну, только ему открывавшуюся точку на горизонте. «Сегодня тебе везет, как отчаявшемуся картежнику», — почти вслух проговорил он, как только миновали второй пост. «Другого такого дня не будет. Все вон на ту сторону реки драпают, а мы туда, в самое пекло, прёмся», — мрачно заметил седоусый водитель, который до этого на каждый вопрос Штубера отвечал так медлительно и неохотно, словно уже осознавал, что отвечает врагу, как на допросе. — А тебе кто помешал драпать? — спросил Штубер, глядя куда-то в боковое стекло. — А куда же мне драпать? Я ведь вас везу. — Теперь да, теперь я тебе драпануть не позволю. Но ведь у тебя была возможность драпануть до прибытия к военкомату. — Да не о себе я, не о себе! — обиженно прокряхтел водитель. — Я о вас думаю. Хлопцев он жалко. Здесь, на этом берегу, они бы еще могли повоевать, а там немчура, и повоевать им не даст. Вот что самое обидное. — Не даст, можешь не сомневаться. — Ну, потому и гутарю, жалею. Но тебе может повезти больше, чем многим из них, если окажешься в плену и спокойно дождешься конца войны где-нибудь в Германии, в лагере военнопленных. Водитель внимательно посмотрел на лейтенанта. Он понял, что разговор тут завел неспроста,